Глава 6. Первые театральные представления в Москве. Первые заморские комедианты и антрепренер. Спектакли немецкой труппы. Судьба Московского театра при Екатерине I и в последующее царствование. Московский театр при Екатерине II. Николай Сергеевич Титов. Головинский театр. Антрепренер Медекс. Театр на Знаменке. Петровский театр. Ротонда. Первая русская опера. Актеры Медекса. Померанцев, Шушерин, Украсов, Колесников, Лапин, Сахаров, Плавильщиков и Сандунов. Переход Московского театра в казну. Репертуар Старого театра. Трагедии, оперы и оперетки. Первая опереточная артистка. Слезливая эпоха. Пантомимный драматический балет. Спектакли в доме Пашкова. Новый Арбатский театр. Балетная и французская труппы. Актрисы Жорж, Вальберхова и Семенова. Патриотические спектакли. Актриса Лисицына. Прекращение спектаклей в Москве. Пожар Арбатского театра. Первые публичные театральные представления в Москве происходили при Петре в Комедийной храмине на Красной площади и в Немецкой слободе в доме генерала Франца Яковлевича Лефорта. Обе эти храмины имели театрум и хоры, и против пожара в них были приняты следующие курьезные меры. Для этой цели были предназначены два окна, в которые можно было пролезть двум человекам, и которые во время действия закрывались щитками, так как свет внешний для комедии был неудобен. На случай пожара в храмине стояли два ушата воды, и следившим за порядком здесь подьячим посольского приказа было предписано особенно наблюдать, чтобы не было курения. Места в театре были четырех разрядов. Первые стоили гривну, вторые — 2 алтына, третьи — 5 копеек и последние — 1 алтын. Входные билеты, или, как их тогда называли, ярлыки, печатались на толстой бумаге. Ярлыки продавались в чуланах, то есть небольших комнатах при театре. Для кассы были устроены два ящика. В один опускались полученные за вход деньги, а в другой — ярлыки. У сбора денег были приставлены сторожа, нанятые из посадских людей. Сбор с комедий в 1703 году равнялся 406 рублям и 23 алтынам. В 1704 году комедийных денег в сборе мая с 15 по 2 июня 82 рубля, 27 алтын и 4 деньги, и в том же году с 15 мая по 10 ноября 388 гривен, 9 алтын, 4 деньги. Сбор в летние большие дни был значительнее, чем в осенние дни, потому что публики было больше. В светлые вечера зрителям по воротам не надо было платить двойной платеж как в комедию, так и из комедии едучи. Для облегчения посетителей и усиления театрального сбора от 5 января 1705 года государь указал в указанные дни, когда бывает комедия, всем смотрящим всяких чинов людям ходить повольно и свободно, без всякого опасения. А в те дни ворот городовых по Кремлю, по Китай-городу и по Белому городу в ночное время до 9 часу ночи не запирать, и с проезжих указанные по воротам пошлины не имать, для того чтобы смотрящие того действия ездили в комедию охотно. Но указ о вольном бесплатном проезде в комедию в конце концов не имел желаемого успеха, и, как ниже увидим, комедийная Храмина в 1707 году совсем пришла в запустение и была переведена на Печатный двор и на подворье Богоявленского монастыря. Для комедийной Храмины в 1701 году отправлен был за границу поступивший к царю на службу комедиант Иван Сплавский в город Гданьск, Данциг, для вербования в Москву театральной труппы. Он в контракте обязывался по прибытии с труппой в Москву царскому величеству всеми вымыслами, потехами угодить и к тому всегда доброму, готовому и должному быть. И за все это ему назначено ежегодно получать по 5000 ефимков. Современники в то время смотрели на зарождающийся светский театр как на дело дьявольское и богопротивное, и глядели, приговаривая: «С нами крестная сила». Но не так думало тогда только наше духовенство, составлявшее в то время самый образованный класс, наиболее знакомый с литературой Запада. Студенты духовного училища при Московском заиконоспасском монастыре переводили на славянский язык французские и немецкие мистерии, заимствованные из библейской истории, и разыгрывали их в трапезах и в рекреационных залах. Лучшими из этих пьес были «Эсфирь и Агасфер», «Рождество Христово», «Кающийся грешник» и «Христово воскресенье» с весьма аллегорическими посторонними действиями. Первая из этих пьес впоследствии, по повелению Елисаветы Петровны, игралась Великим постом на придворном театре. По преданию, во второй пьесе Пречистой Девы Марии на театре между действующими лицами не было, а был только образ ее. Публичные представления на Красной площади в конце 1704 года на время прекратились в этом году. Яган Куншт, этот предтеча нынешних антрепренеров, бежал из Москвы, не заплатив жалования никому из своих служащих. Несчастные его комедианты принуждены были просить, чтобы для уплаты им Кунштова долга взять в казну принадлежащий его театру гардероб и другие вещи. В хронике русского театра Носова приведен список описанных вещей и следующее объявление об аукционе. Продаются театральные украшения, принадлежащие директору немецких комедианщиков Ягану Куншту, убоявшемуся нашего градского начальства наказания за сочиняемые им и играемые на публичном театре пасквильные комедии, уехал из России инкогнито, не заплатя никому жалования. По сему резону и объявляем, что продажа сия делается на уплату долгов комедиантов. В числе вещей продавались дворец с великолепными садами, крепостями, лесами, рощами, лугами, наполненными людьми, зверями, птицами, мухами и комарами, море, состоящее из 12 валов, из которых самый огромный, 9-й вал, немного поврежден. 1,5 дюжины облаков, снег в больших хлопьях из белой авернской бумаги и так далее. После Куншта театр на Красной площади перешел в руки Отто Фюрста. Представления у последнего чередовались с русскими представлениями. Русские давались по воскресеньям и вторникам, а немцы играли по понедельникам и четвергам. Немецкие и русские пьесы представлялись под управлением Фюрста. Немецкая труппа давала по большей части так называемые пьесы на случай. Так, например, в 1703 году ему поручалось поставить драматическое представление на случай взятия русскими Нотебурга или Орешка. Новому антрепренеру было отдано несколько русских учеников в науку. Об этих русских актерах сохранился интересный документ, относящийся к 1705 году, рисующий как ту эпоху, так и состояние тогдашнего драматического искусства у нас. Вот этот доклад начальству. Ученики, комедианты русские без указу ходят всегда со шпагами, и многие не в шпажных поясах, но в руках носят. И непрестанно по гостям, в ночные времена ходя, пьют. И в рядах у торговых людей товары емлять в долги, а денег не платят. И всякие задоры с теми торговыми и иных чинов людьми чинят, придираясь к бесчестью, чтобы с них что взять нахально. И для тех взяток ищут бесчестий своих, и тех людей волочат и убыточат в разных приказах, мимо государственного посольского приказа, где они ведомы. И, взяв с тех людей взятки, мирятся, не дожидаясь по тем делам указу, а иным торговым людям борды режут для таких же взяток. Особенно в таких злокозненных деяниях обличался актер Василий Теренков, он же Шмага Пьяный. По присланному на него доносу к боярину Головину вышла из последнего резолюция. «Комедианта пьяного Шмагу, взяв приказ, высеките батаги». В 1704 году в труппе фюрста женские роли исполняли две женщины — девица фон Велих и жена генерального доктора Пагенкампфа. В русских документах последнюю попросту переделали в Паганкову. Первая жалование получала 150 рублей, вторая — по 300 рублей. Русским ученикам-комедиантам положено было жалование, смотря по персонам. За кем дело больше, тому дать больше, а за кем дело меньше, тому меньше. В 1705 году в Москве публичных немецких спектаклей не давалось. В 1707 году драматические представления часто происходили при дворе цариц Прасковьи Феодоровны и великой княжны Натальи Алексеевны. Из дворцовых документов видно, что в разное время высылались по требованию цариц в села Преображенское и Измайлово театральные костюмы и декорации, которые служили в труппах Куншта и Фюрста. В селе Измайлове дочь царя Иоанна Алексеевича сама распоряжалась представлениями за кулисами. На этом придворном театре в антрактах являлись дураки, дуры, шуты с шутихами и забавляли зрителей пляскую под звуки рожка с припевами или разными фарсами. Там было, по пословице царя Алексея Михайловича, «делу время, а потехе час». В 1706 году, в год смерти второго директора русского театра, графа Головина, второй антрепренер, бывший золотых дел мастер Артемий Фюрст, принимал участие в церемонии его похорон. Последние, как известно, по уцелевшей современной гравюре, отличались необыкновенной пышностью. Актерам были выданы из театрального платья латы добрые, сия, воинские одежды и с поручи, и с руками. Первым управляющим театральным делом был боярин Матвеев. При другой, тоже пышной церемонии для торжества по случаю Полтавской победы в Москве было построено несколько триумфальных ворот, и на одних, именно в Китае-городе, на площади у церкви Казанской Богородицы, устроены декорации из комедиального дома. Известно еще, что в 1713 году по указу царицы Прасковьи были взяты из комедии, обретающейся близ Николаевских ворот, 20 перспективных картин. На всех этих театрах русскими учениками Кунша и Фюрста играны были пьесы следующие. О Фронталисе Эпирском и о Мирандоне, сыне его, о честном изменнике, тюрьмовый заключенник или принц Пиккельгьяринг, постоянный Папиньянус, доктор принужденный и прочие. Все эти пьесы имели все театральные эффекты и ужасы, сражения, убийства и прочие. По обыкновению в пьесах были и смешные сцены, где шут Пиккельгьяринг, тип голландского шута, который перенесли на немецкую сцену английские актеры XVII века, сыплет грязные площадные шутки, поет куплеты вроде «Братья, да возвеселимся, сим вином да утвердимся, Бог убовесть, сколько нам жити, ныне идем купно в поле, убитыми быть или в здравии» и так далее. Берггольц говорит, что о представлениях на театрах к знатным людям сами актеры разносили афиши, и что один из таких придумал даже извлекать из этого выгоды, выпрашивая вознаграждение, за что и был наказан батагами. Афиши были печатные и так называемые перечневые. Последние печатались для лучшего объяснения публике содержания и хода представления. После Петра I при Екатерине и в последующее царствование в Москве публичных представлений не было. Со вступлением на престол Анны Иоанновны простота прежних времен сменилась великолепием и пышностью. Никогда еще коронование русских государей не совершалось с таким великолепием и блеском, как коронация Анны Иоанновны. К этому торжественному дню польский король Август II отправил в Москву отборнейшие таланты своей Дрезденской оперы. Это были итальянцы, между которыми находились европейские знаменитости, превосходные певицы, танцовщики и музыканты. Из числа их особенно отличалась актриса Казакова, мать известного авантюриста Жака Казакова, и комик-певец Педрило, впоследствии шут государыни. Этими-то артистами и была представлена первая итальянская интермедия с неслыханной роскошью в костюмах и декорациях. С 1741 года, с восшествием на престол императрицы Елизаветы Петровны, началась новая блистательная эпоха процветания драматического искусства в России, и в ее же царствование положено начало отечественному театру. Ко дню коронования императрицы в Москве нарочно был построен новый театр на берегу Яузы. Театр был обширен и прекрасно убран. В день коронации был дан первый великолепный спектакль на итальянском языке. Он состоял из оперы «Титово милосердие» и «Опечаленная и вновь утешенная Россия». Большая аллегорическая интермедия, смысл которой пояснять не нужно, потому что он виден из самого заглавия пьесы. После следовал балет «Радость народа», «Появление Астреи на российском горизонте» и «О восстановлении Золотого века». Балет, по сказаниям современников, был превосходный и приводил в неимоверный восторг публику. В следующие дни торжества был представлен еще другой балет — «Золотое яблоко на пире богов» или «Суд Париса». Оба балета были сочинены и поставлены на сцену Антонием Риналдо Фузано. Этот балетмейстер служил прежде при дворе Анны Иоанновны и был преподавателем танцевания великой княгини Елизаветы Петровны. При первом известии о восшествии ее на престол Фузано, бывший тогда в Париже, поспешил в Петербург, чтобы представиться венценосной своей ученице и предложить ей свои услуги. Императрица тотчас же его приняла и наименовала вторым придворным балетмейстером для комических балетов. Первым балетмейстером и хореографом трагических танцев числился Ланде, в то время находившийся за границей. В 1759 году в Москву был отправлен по высочайшему повелению актер Федор Волков вместе с другим актером Яковом Шумским для основания публичного театра. Прибывшие в Москву артисты нашли русский театр уже существующим. Построен он был в 1756 году в малом виде у Красного пруда, где теперь станция железной дороги, в доме Локотелли. Антрепренер Московского театра Джованни Батиста Локотелли приехал в Россию в 1757 году с итальянской труппой, где главные роли исполняли певицы Мария Камати и Джованна Локотелли, называвшиеся по театру «Стелла», а затем «Бунни». Певцами у него были Андреас Елиас, Йергард, тенор Бунни и молодой кастрат Масси. Первые представления он давал в Петербурге на придворном театре. Через год он переехал в Москву, куда выписал еще певцов, музыкантов и танцоров. Лучшими в его труппе были певица Мантованники и кастрат Манфредини. Первый спектакль дал хороший сбор, но потом пошли плохие сборы. За вход к нему в театр платили по рублю с человека, а на ложе существовала годовая плата по 300 рублей. Наши бари в то время отделывали свои абонементные ложи шелковыми материями и зеркалами. Оперу и здесь распоряжался Локотелли. Итальянские интермедии давались безденежно. К смотрению их университет приглашал все дворянство, как тогда объявлялось в «Московских ведомостях». Театр находился под управлением директора университета Михаила Матвеевича Хераскова, писавшего для него пьесы вместе с Сумароковым. В числе актеров здесь были известны впоследствии литераторы, тогда еще университетские студенты Яков Булгаков, Денис Фонвизин. Для поощрения талантов государыня повелела награждать шпагами тех, которые окажутся хорошими актерами. На этом же театре появилась первая русская актриса Авдотья Михайлова. Первая пьеса, поставленная на Московском публичном театре, называлась «Сердечный магнит». Драма увеселительная, с музыкою, в трех действиях, перевод с итальянского студента Егора Булатницкого белыми стихами. За нею давалась другая пьеса с великолепным спектаклем под названием «Обращенный мир», то есть «Свет на вывороте». Драма увеселительная, с музыкою, в трех действиях, изобретенная живописью, театральным украшением Ангеолом Карбоном, Анжело Карбона, инженером Болонским. Танцы Гаспара Сантини. После них с необыкновенным успехом шла героическая комедия в стихах Хераскова «Безбожник». Но театр Московский долго не мог держаться, потому что не имел постоянной труппы. Актеры-студенты, оканчивая курс в университете, поступали на государственную службу или уезжали в Петербург или провинции. Новое звание и служба не позволяли им продолжать сценическое поприще. Театр сиротел и оскудевал. В 1761 году он рушился совершенно. Многие его артисты перешли в Петербург на придворный театр. Во время коронационных празднеств при восшествии на престол Екатерины II в Москве, как мы выше уже говорили, были даны великолепные театральные представления, затмившие все до этих пор виденные сценические зрелища. В начале царствования Екатерины Вольный Московский театр содержал все тот же итальянец Бельмонти. В эту эпоху на Московском театре случился неслыханный до этого времени театральный скандал. Около 1770 года Бельмонти поставил на своем театре драму Бомарше «Евгения». Пьеса эта не принадлежала классическому репертуару и, как ни модная, не имела даже успеха в Париже. Петербургский театр тоже ее не принял. «Евгения» в Москве явилась в переводе молодого литератора Пушникова, прошла с большим успехом и делала полные сборы. Проживавший тогда в Москве Сумароков, видя такой редкий успех, возмутился и написал письмо к Вольтеру. Тонкий фернийский философ отвечал Сумарокову в его тоне. Подкрепленный словами Вольтера, Сумароков решительно восстал против Евгении и бронил Бомарше, на чем свет стоит. Но его не слушали. Бельмонти по-прежнему продолжал давать ее на своем театре. Московская публика продолжала наполнять театр во время спектаклей и по-прежнему аплодировала слезной мещанской драме, как называли этот новый род пьес Вольтер и Сумароков с компанией классиков. Тогда возмущенный Сумароков написал не только резкую, но даже дерзкую статью и против драмы, и против актеров, и против публики, умышленно называя переводчика «подьячим». Худшего названия он не мог придумать. «Велся у нас, — писал он, — новый и пакостный род слезных драм. Такой скаридный вкус неприличен вкусу великой Екатерины. Евгения, не смея явиться в Петербурге, вползла в Москву, и как она скаридно не переведена каким-то подьячим, как ее скверно не играют, а она имеет успех. Подьячий стал судьей Парнаса и утвердителем вкуса московской публики. Конечно, скоро будет представление света. Но неужели Москва скорее поверит подьячему, нежели господину Вольтеру и мне?» Этими словами, как все московское тогдашнее общество, так и актеры, содержателям театра, сильно обиделись и поклялись отомстить Сумарокову за его выходки. Сумароков, чувствуя приближение грозы, заключил с Бельмонти письменный договор, по которому последний обязывался ни под каким видом не давать в своем театре его трагедий, обязуясь в противном случае за нарушение договора поплатиться всеми собранными за спектакль деньгами. Но это не помешало врагам Сумарокова привести свой план в исполнение. Они упросили московского губернатора Салтыкова приказать Бельмонти поставить его Синава и Трувора, потому что, как говорили они, это было желанием всей Москвы. Салтыков, ничего не подозревавший, приказал Бельмонти поставить эту трагедию. Бельмонти, как и актеры, был очень рад насолить Сумарокову и приказал артистам исказить пьесу, насколько было возможно. В назначенный вечер театр наполнился враждебной Сумарокову публикой. Занавес поднялся, и едва актеры успели нарочно дурно выговорить несколько слов, раздались свистки, крики, стук ногами, ругательства и прочие бесчинства, тянувшиеся довольно долго. Никто трагедии не слушал. Публика старалась исполнить все, в чем ее упрекал Сумароков. Мужчины ходили между кресел, заглядывали в ложи, разговаривали громко, смеялись, хлопали дверьми, грызли у самого оркестра орехи, и на площади по приказу господ шумели слуги и дрались кучера. Скандал вышел колоссальный. Сумароков пришел в бешенство. Такой неслыханный скандал поверг его в сильный гнев. Он не знал, что делать, ходил по комнате, плакал, перечитывал последнее письмо Вольтера о драме Бомарше и, наконец, излил свое горе в следующих строках. «Все меры превзошла теперь моя досада. Ступайте, фурии, ступайте вон из ада. Грызите жадно грудь, сосите кровь мою. Всей час, в который я терзаюсь, вопию, сейчас среди Москвы Синава представляют, и вот как автора несчастного терзают». После, вскоре, он написал государыне жалобу на Салтыкова. Государыня ему ответила, что ей приятнее видеть представление страстей в его драмах, нежели в его письмах. Этим дело не кончилось. Письмо было перетолковано в самую неблагоприятную для Сумарокова сторону. он написал на эти слухи эпиграмму, начинавшуюся так. «На место соловьев кукушки здесь кукуют, и гневом милости дианины толкуют. Хотя разносится кукушечья молва, кукушкам ли понять богинины слова?» Московское общество, в свою очередь, упросило в это время бывшего в Москве молодого Державина ответить на кукушку, и он написал «Сороку», окончив ее так. «Сорока, что соврет, то все слывет сорочий бред». И подписал ее двумя буквами «ГД». Последнее обстоятельство дало возможность Сумарокову заподозрить ни в чем не повинного какого-то Гаврила Дружерукова, и последний едва отделался от Сумарокова. Помимо русских спектаклей, у Бельмонти давались итальянские интермеции и оперы. Певцами в то время у него служили Мора, Фонетти, Тоника, Приор с женою и другие. В 1766 году антрепризу русского театра взял на себя полковник Титов. Представления, собранные им труппы, давались в Головинском деревянном театре, построенном в бытность императрицы Екатерины в Москве. Титов взял в свою группу актеров Померанцева, Каллиграфа и Базилевича. Остальные персоналы, нужные для спектаклей, дополнялись из разного звания людей. Маскарады и оперные спектакли остались по пятилетнему контракту за Бельмонти. Последний, впрочем, в это время принял к себе в компаньоны еще Чутти. Титов содержал театр до 1769 года. После него антрепризу приняли опять итальянцы. В эти же годы казна отвела Бельмонти и Чутти место для постройки между Покровскими и Мясницкими воротами, где были стена Белого города и лесной ряд. По словам Мартынова, после шли представления в доме графа Воронцова на Знаменке, где теперь дом Бутурлиной. Затем театр принял иностранец Гротти, которому в 1776 году поступил в товарищи московский губернский прокурор князь Урусов. В этом же году Гротти отделился от него, и князь Урусов один содержал московский публичный театр и с благопристойными к удовольствию публики увеселениями, а также устраивал уже один концерт, маскарады и вокзалы. Князь Урусов принял к себе в товарищи англичанина Михаила Егоровича Медокса. По уличному прозвищу в Москве он слыл за кардинала. Прозвище это он получил за свой обычай ходить всегда в красном плаще. Медокс был превосходный механик. Он сделал часы с полным оркестром музыки и различными фигурами, приходящими в движение, подобно механизму известных страсбургских часов. Эти часы были поднесены императрице Екатерине и ценились очень высоко. Одно время они стояли в Москве у известного антиквария Лухманова. На них съезжалась смотреть вся Москва. Часы эти впоследствии купил сын фельдмаршала графа Каменского. Медокс был более 25 лет антрепренером театра и, кроме долгов, ничего не нажил. Известно, что почти все театры в Москве погибли от пожаров. Так и театр, который арендовали Медокс с князем Урусовым на Знаменке, сгорел во время представления трагедии «Дмитрий Самозванец». Пожар этот стоил жизни известному в то время актеру Каллиграфу. На нем он простудился и затем вскоре умер. Большие убытки от пожара потерпел князь Урусов. Это обстоятельство и принудило его уступить свою привилегию держать театр Медоксу за 28 тысяч рублей. Сверх этого новый содержатель театра был повинен платить опекунскому совету ежегодно 3100 рублей. Получив привилегию, Медекс заложил свое вокзальное заведение за 50 тысяч рублей и принялся за постройку Большого каменного театра. Место для нового театра Медекс купил у князя Лобанова-Ростовского на Петровской улице в приходе древней церкви Спаса, что в Копье. От этой улицы Большой Московский театр и стал называться Петровским. План и работы производил ему архитектор Росберг. Театр был построен в 5 месяцев и обошелся Медексу в 130 тысяч рублей. Тогдашний начальник столицы, князь Долгорукий Крымский, остался так доволен зданием, что дал Медексу привилегию на содержание театра еще на 10 лет, то есть до 1796 года. Внутреннее устройство этого театра было почти такое же, какое было до пожара 1853 года, с той только разницей, что ложи не были открыты, но каждая составляла как бы отдельную комнату. Подле оркестра были особые места, занимаемые постоянными посетителями. Назывались они табуретами, и большая часть владельцев этих мест имела свои собственные крепостные театры в Москве. Это были старые ценители и судьи, и Медекс часто руководствовался их советами. Они получали всегда приглашение на 2 генеральные репетиции новой пьесы вместе с авторами и переводчиками. Каждый из таких гостей имел здесь голос. Если ареопаг знатоков общим приговором решал, что пьеса идет успешно, что каждый актер на своем месте и твердо знал свою роль, суфлер переходил на амплуа бесполезностей, и когда Аполлон не скакал на сцене, только тогда Медекс назначал первое представление. Публика была всегда уверена, что увидит что-нибудь совокупное, как тогда называли ансамбль. В то время пьеса разыгрывалась без докучного эха, и из дыры не торчала всколокоченная голова суфлера, на которую тогда еще не было изобретено деревянного колпака. Места для дам были кресла, стоили они 2 рубля. Партер был за креслами, ценою по рублю за место. Ложи не продавались на один спектакль. В «Московских ведомостях» 1780 года, номер 76, напечатано объявление Медекса о принятии подписки на годовой наем мест. Они оставались на полной ответственности годовых абонементов, которые обязаны были оклеивать их на свой счет обоями, освещать и убирать, как хотели. Каждая ложа имела свой замок, и ключ хранился у хозяина ложи. Декорации тогдашнего театра были простые, написаны по-домашнему, хотя многие из них писывал Ефрем российских стран маляр, но они не были несообразны, а художественны. В костюмах играли первые роли Китайка, Коломенко и Крашенина. Отстроенный Большой театр представлял большое удобство для спектаклей и маскарадов, которые посещало тогда все высшее общество. Они давались в особой великолепной круглой зале, ротонде, украшенной зеркалами, где при собрании многочисленной публики освещение производило изумительный эффект. План внутреннего устройства этой залы и идею дал сам Медекс. Это было нечто изящное в своем роде. Зала освещалась сверху огнем, горевшим в 42 хрустальных люстрах. К ней примыкали еще несколько больших гостиных. Вход в маскарад стоил рубль медью. Посетители все допускались только замаскированные. Петровский театр был открыт в 1780 году. Для этого случая по желанию государыни Облесимов сочинил пролог-диалог в стихах «Странники». В нем были выведены Аполлон, Меркурий, Момус, Муза, Талия и Сатир. Декорации представляла вдали Парнас, у подножия которого лежала Москва с возвышающимся новым великолепным зданием. К нему подъехал в великолепной колеснице Аполлон, предшествуемый Меркурием. Спустя несколько лет после открытия Петровского театра на Медокса посыпались невзгоды. В это время Иван Иванович Бетский нашел выгодным для казны учредить публичный театр при Московском воспитательном доме с двумя труппами — русской и итальянской. Это обстоятельство заставило Медокса подать прошение бывшему тогда главнокомандующему графу Чернышову. Просьба его осталась неуважена, но на его счастье вдруг произошла перемена. Бетский нашел неприличным, чтоб девицы воспитательного дома танцевали и представляли на публичном театре, и потому, запретив воспитанницам участвовать в спектаклях, заключил с Медоксом следующие условия. Первое. Уступает ему театр, устроенный в большой зале главного корпуса. Второе. Вносит Медоксу ежегодно десятую часть собираемых доходов с театра в воспитательный дом. Третье. Принять гардероб за 4000 рублей. И четвертое. Принять же ему, Медоксу, на полное содержание и жалование питомцев обоего пола, которые были привезены из Петербургского театра к Московскому. Для балетов 50 человек, для декламации 24 человека и для музыки 30 человек. Пятое. Воспитательный дом обязывается со своей стороны построить еще другой театр вне главного корпуса и дозволить Медоксу одному производить на них представления. И кроме Медокса никому уже содержание публичного театра в Москве не дозволять. Таким образом, Медокс сделался владельцем и распорядителем двух театров. Он начал с того, что уволил всю иностранную труппу, состоявшую из немцев и французов, принятую воспитательным домом, а строение театра со всеми принадлежностями положил продать и вырученные деньги обратить на уплату долгов своих. Но в этом он не успел, и впоследствии его финансы от всех предприятий до того расстроились, что если б даже ему была уступлена опекунским советом десятая часть доходов с театра, которую Медокс никогда не платил, 188 150 рублей, то и затем он остался бы совету должен слишком 100 тысяч рублей. У Медокса осталась одна русская опера. Изворотливый Медокс прилагал все старание, чтобы придать занимательность своим спектаклям. В продолжении года он поставил, впрочем, не более 80 спектаклей. Замечательно, что в первое время публика считала по какому-то предубеждению русскую сцену неспособную для оперы. И когда первую русскую оперу «Перерождение» в 1777 году решились играть, то Медокс так был не уверен в успехе, что перед представлением заставил актеров в нарочно сочиненном для этого разговоре и спросить у публики дозволение сыграть ее.